Что можно сделать с земляками-черпаками из Владивостока, лейтенант не успел сказать. Где-то неподалеку протяжно заскрипело, а потом грохнуло так, что со стены на ящики посыпались последние остатки штукатурки. На месте ворот взвилась белесая клубящаяся туча. Торчащие из нее огрызки забора покачались немного и рухнули. «Японский бог!» — заорал Валетов. «Аллах!» — поправил его Закир. «К бою!» — подвел итог богословского спора Мудрецкий. «Взвод к бою!» Где-то закрутящийся пылью зарокотал мотор, а потом послышался мерный металлический лязг. Инструктор в тельняшке подскочил к ящику с мухами, выхватил длинный зеленый цилиндр и рванул. Труба увеличилась вдвое. «Ушли сзади!» Полосатый смахнул очки с физиономии. Стало заметно, что закрывать левый глаз при стрельбе ему не придется. Красно-лиловая блямба надежно обеспечивала нужный оптический эффект. «Сейчас я его!» «Кого?» На всякий случай уточнил присевший за колесом Закир. Справа и слева от него спешно занимали позиции химики и боевики. Все автоматы были повернуты в одну сторону, туда, откуда во двор накатывалось что-то грозное, рычащее и лязгающее. «Зря не стреляй, если танк в лоб не возьмешь!» Это оказался не танк. В оседающем облаке обозначился высокий темный квадрат, надвинулся, блеснул стеклами и оказался кабиной шишиги. На подножке, безуспешно отмахиваясь от пыли, висел Простаков. Железного щита за машиной не наблюдалось. «Отбой! Свои!» Мудрецкий сплюнул, стараясь не попасть на только что полученное имущество и многочисленные камуфлированные ноги. «Это опять мои чего-то учудили. Сейчас разберусь». «Погодите, товарищ лейтенант!» Валетов приподнялся из-за своего укрытия, штабеля гранатных и патронных ящиков. «А муху на чей счет записывать будем?» «То есть, как это на чей? Команду к бою лейтенант подавал. Значит, по его приказу была использована». Моментально вник в ситуацию Воха. «Так что это ваша муха». «И нет, так дело не пойдет». Фрол сдаваться не собирался. «Была команда взвод к бою, а ваш, как тебя звать, мужик?» «Искандер», — ухмылился инструктор и подмигнул неповрежденным глазом. «Можно просто Саша». «Так вот, ваш Искандер в нашем взводе не числится. Значит, он или за вашу схватился, и тогда вопроса нет, или за нашу, тогда вы нам две должны». «Почему две?» — опешил мэр. «Почему две, если одну взял?» «А по понятиям понял, нет?» Наглым до беспредела голосом объяснил Валетов, непроизвольно начиная раздвигать пальцы. «Западло у своих без спросу брать. Пал, нет?» «Помолчи немного, Валет, или хотя бы в базар фильтруй». Вмешался в назревающий конфликт Мудрецкий. Протянул руку к предмету спора. «Дай-ка ее сюда, сейчас мы этот вопрос решим». «Ты только складывать не вздумай». Снова оскалился полосатый, но тут же утих под пристальными взглядами сразу с трех сторон. Взявшегося за муху лейтенанта, покачивающего головой мэра и спрыгнувшего с подъехавшей шишиги Простакова. Следом из кузова вывалился Резинкин, с интересом поглядел на поднимающихся с земли бойцов обеих враждующих сторон. «Не учи офицера!» — почти ласково заметил Юрий. «Вон там у тебя двое есть. Сейчас пушку перегрузим, их и будешь учить. Ну-ка, отойдите-ка на всякий». Мудрецкий вскинул зеленую трубу на плечо, повернулся в сторону терека, задрал жерло к небу и прижал спусковую кнопку. Рявкнуло, зашипело, харкнуло огнем. Дымная струйка унеслась куда-то к солнышку. Прошло несколько очень долгих секунд, и где-то туго ухнул взрыв. «Интересно, там никого не накрыло?» — пробормотал Воха. «А то опять Дагестан обижаться будет. Скажет, мы обстреляли». «Товарищ лейтенант, зачем вы так?» — проныл Фрол. «Я бы договорился, было бы 5 штук». «Лучше пусть будет 3, но ни разу не потребуется. Понял? Держи сувенир, в хозяйстве пригодится». Мудрецкий протянул надувшемуся Валетову опустевшую, кисло воняющую трубу. Повернулся к хмурому Простакову и смущенно переминающемуся с ноги на ногу Резинкину. — Ну, докладывайте, чего натворили. Вы что, взорвать эту плиту решили? — Да вы что, товарищ лейтенант, чем бы вдруг? — прогудел Леха. — Я аккуратненько хотел, ну, ножовочкой, зубилом там, а... Сибиряк осекся, поняв, что сейчас он чуть было не перевел стрелки на лучшего армейского друга. Витек поморщился, но все-таки героически шагнул вперед. — Виноват, товарищ лейтенант. Вы же сказали, за 10 минут. — Ну, я и решил надпилить, за ворота зацепить и дернуть. Резинкин оглянулся туда, где осевшая пыль аккуратным слоем покрывала результаты трудового подвига. — Видите, получилось? А то 2 часа провозились бы. Ну, не знал я, что тут заборчик такой хлипкий. Да он и так не совсем целый был. Если надо, товарищ лейтенант, так мы все на место поставим. Точно, Леха? Точно, точно. Я тебе сегодня сам все вставлять буду, — пообещал Простаков. Потом, после отбоя. Я тебе говорил, давай я кувалдой лучше собью.